что эта жизнь прекрасна. Но почему тогда мне грустно? Все разговоры о любви лишь сказка. Меня спасает только музыка. О, дай мне шанс хотя бы раз исправить все мои ошибки. Я не хочу винить тебя, но я ненавижу твою улыбку. Лучше я один, ты не поймешь меня. Я пою под гитару, как будто группа кино. Моя жизнь — это эффект домино. Я слышал то, что эта жизнь прекрасна. Но почему тогда мне грустно? Все разговоры о любви лишь сказка. Меня спасает только музыка. О, дай мне шанс хотя бы раз исправить все мои ошибки. Я не хочу винить тебя, но я ненавижу твою улыбку. Я ненавижу твою улыбку. Я ненавижу твою улыбку. Я ненавижу твою улыбку. Я ненавижу ее. Номер недоступен, где-то мой кусок шагрени. Я мог бы стать самым лучшим, но мне тупо лень. Ты не лечишься прям как мигрень. Нарисуй мне да что-нибудь посветлее, чем этот день. Если, конечно, это в принципе возможно. Ведь ощущение, что все вокруг безнадежно. Встречают как попало, провожают по одежке, забывая все, что было, но только не оплошность. Я слышал то, что эта жизнь прекрасна. Но почему тогда мне грустно? Все разговоры о любви лишь сказка. Меня спасает только музыка.